Глава 15. Охота на приманку. Бывшая газовая станция располагалась на возвышенности у края огромного поля развалин, которые когда-то назывались село Малая Бендюга. Большое было когда-то село. Развалины тянулись на восток до самого горизонта. Но сегодня их скрывала повисшая с утра над землей влажная мгла, которую не мог рассеять даже задувавший временами северный ветер. «В чем дело?» – шепнула Елена. «Надо перекурить». «Что, это место?» «Оно, капитан, оно!» Зих достал сигарету из пачки, чиркнул спичкой. «Отец у меня не любил тайников. Считал, что хорошему охотнику они ни к чему. На охоту налегке ходил, а меня к другому приучал. Наверное, умел он чего-то, чего я не умею. Тоже ведь мутант был, верно?» Тут Зих посмотрел на девушку. «Вообще, если появлялось у нас что-то ценное, то отец сразу все это в работу брал, а не ховал по заначкам. Времена тогда были тяжелые, но один тайник у него был. Вот этот. И он мне о нем говорил, показал место и велел о нем не забывать. Только я туда один раз заглядывал, много лет назад». «Что там было?» Голос Елены дрогнул от волнения. «Патроны для ружья, согласованные картечью. Тогда у меня обычный дробовик двуствольный был. Банка с ружейным маслом, соль, дробь, инструменты кое-какие и прочая мелочь. Коробка какая-то. Ну, я что по цене забрал, а остальное даже не смотрел. Сейчас сама увидишь. Если диски уцелели, то они только тут могут быть. Больше негде». Разбитая, разрушенная временем и морозами асфальтовая дорога вела прямо к воротам станции. Ворота совсем проржавели, до дыр в створках. Зих вошел первым, оглядел двор, сплошь заросший бурой сурчиной травой. «Стой здесь», — сказал он Елене. «Я пойду здание осмотрю. Вдруг там кто нехороший обосновался». «Я с тобой пойду», — запротестовала девушка. «Помогу, если что». «Ладно, только с пистолетом своим не балуй». Елена фыркнула, сверкнула глазищами. Зих взял винтовку наперевес, щелкнул затвором и поставил оружие на предохранитель. Потом спокойным шагом двинулся к одноэтажному зданию станции. Стены дома совершенно почернели и осыпались. Трава доросла до середины окон, крыша полностью развалилась, и сгнившие балки кровли торчали из руин, как черные истлевшие ребра из трупа. В воздухе стоял слабый запах плесени, но мускусной вони мутопсов и крысиного аромата Зих не почувствовал. Это место было совершенно мертвым. Все здесь давным-давно умерло, и даже мутанты сюда не заглядывали, потому что в этих руинах им просто нечем было поживиться. У зияющего провала двери были разбросаны лопнувшие проржавевшие газовые баллоны, а дальше за порогом зияла яма на месте прогнившего пола, полная вонючей темной воды. Зих помог Елене перебраться через нее, и они вошли внутрь в ремесленный цех. «Нам туда», – сказал Зих, показав стволом винтовки на выход в противоположной стороне цеха. Елена кивнула. Вид у нее был взволнованный. Глаза горели. Охотник пошел вперед, потом знаком показал «за мной». За цехом был короткий коридорчик, в который выходили две двери, одна напротив другой. Справа когда-то был абонентский отдел, слева – кабинет начальника. «Сюда», – сказал Зих, показав на левую дверь. Мебели в кабинете не было, только какие-то бесформенные обломки, истлевшие фанеры и ДВП на цементном полу, да огромный сейф в углу, слишком тяжелый, чтобы его могли утащить даже при очень большом желании. У Елены вырвался торжествующий крик. «Да нет, не в сейфе», – снисходительно сказал Зих, – «слишком приметно. Подержи-ка винтовку». Он передал стормер девушке, а сам налег на сейф и не без труда сдвинул его в сторону. В открывшейся под сейфом неглубокой квадратной яме, вырубленной в цементе, лежал квадратный алюминиевый контейнер. «Вот и тайник», – вздохнул Зих, сметая перчаткой землю с крышки контейнера. «Сейчас посмотрим, подвела меня моя память или нет». «У меня все внутри трясется», – призналась Елена с нервной улыбкой. Давай, открывай скорее!» Зих усмехнулся, подцепил лезвием ножа крышку и вскрыл ящик. Внутри контейнера оказались несколько тронутых ржавчиной гаечных ключей, вентиль от газового баллона, пара фаянсовых кружек, несколько старых потрепанных книг и пластмассовая оранжевая коробка из-под медицинских препаратов. Елена снова вскрикнула. Зих взял коробку, открыл и глубоко вздохнул. Внутри были два диска в прозрачных пластиковых футлярах. «Боже мой!» Елена буквально выхватила у него эти диски. «Зих, ты даже не представляешь! Да ты просто не знаешь, что ты... Господи! Да тебе памятник надо ставить при жизни!» «Надо же!» Охотник с трудом отцепил от себя повисшую на нем девушку. «Нашлись, мать их!» «Я немедленно проинформирую командование!» Елена дрожащей рукой включила портативную радиостанцию. «Пусть высылают вертолет! Такое сокровище надо немедленно доставить на базу!» Зих пожал плечами, взял свою винтовку и вышел в коридор. Не спеша закурил, заботливо стер со стола мелкую белую пыль и влагу. Сияющая Елена появилась минутой позже. «Ну что, с меня коньяк», – заявила она, – «как и обещала». «Коньяк – это хорошо», – кивнул Зих. «Что, будет вертолет?» «Да, доставлю тебя домой по воздуху. Ты это заслужил. Наверное, ни разу в жизни не летал на вертолете». «Не летал? Я же охотник, не военный». «Знаешь, однажды я тебе устрою охоту на мутантов с вертолета». Елена прищурила левый глаз, согнула палец, нажимая воображаемый курок. «Бездна удовольствия!» «Помнишь, я показывал вам место, где Живоглота застрелил?» – спросил Зих. «Я тогда впервые в жизни охотился на приманку, и приманкой был живой человек. Дикий, правда, но я его использовал, чтобы Живоглота приманить. Никогда прежде так не делал, а тут попробовал». «Ну, убил же Живоглота?» «Убил. И дикому сумел жизнь сохранить», – Зих усмехнулся. «Даже клык ему один подарил. Вот радости было!» «Ты просто не знаешь себе цены, Зих», – сказала Елена. «С такими людьми, как ты, мы мир перевернем». «Мы – это лабиринт?» «Что?» Елена перестала улыбаться. «Я не закончил», – произнес Зих, вышел из коридора в цех и остановился, глядя на девушку. «В ту ночь, когда я застрелил Живоглота в Приречном, я не думал, что снова буду охотиться с приманкой. Но ошибся. Сегодня пришлось во второй раз так поохотиться». «Как ты догадался?» Елена выпрямилась, глаза ее потемнели, вся ее веселость исчезла в одно мгновение. «Сначала просто было подозрение. Уфимцев в разговоре со мной несколько раз упомянул твое имя. Говорил о тебе не очень почтительно, но говорил. Вот я и подумал. А откуда лабиринтовский чиновник знает о капитане Гернер?» «Идиот!» Елена покачала головой. «Я всегда подозревала, что в нашем руководстве слишком много идиотов». «Нет, он просто подумал, что я теперь целиком ваш. Что не отвертится теперь Зих, будет вашей заклятой душой, потому что очень хочет спасти больную жену». Зих сделал паузу. «А жена моя умерла. Вот такая вот штука выходит, капитан Елена Гернер». «Ладно, теперь все это не имеет значения». Елена попыталась надеть улыбку на лицо. «Архивы нашлись, а это главное. Поверь мне, ты сделал очень большое дело. И ни о чем не думай. Ты поступил правильно». «Потом я заподозрил неладное в церкви, когда вернулся с этим липовым диском», – продолжал Зих, будто не слыша того, что говорит девушка. «Уж очень легко ты мне поверила, что я подлинный диск принес. Даже не вставила его в компьютер свой, не посмотрела. Будто была на 200% уверена, что я притащил именно то, что требовалось». «Проверить диски?» Елена медленно отступила к верстаку, скинула с плеча рюкзак. «Хорошая идея, Зих. Сейчас посмотрим, что за диски на этот раз ты мне обеспечил». Охотник спокойно наблюдал, как она включает свой ноутбук, как вставляет диск в дисковод. и даже испытал что-то вроде удовлетворения, когда у Елены вырвался яростный крик. «Липа!» Капитан Гернер смотрела на Зиха с убийственной ненавистью. «Это тот самый диск, что был у тебя, когда ты вернулся из города!» «Все верно», — подтвердил Зих. «Возвращаю вам то, что вы мне дали. Второй можешь не смотреть, там то же самое. А копию помог майор сделать. Я с ним до тебя встречался, все обсудил. С ним мы все это и придумали. Тайник, который ты только что видела, он не отцов, мой. Так что хорошая у нас получилась приманка. А Бескудника ведь тебе на все 100 доверял». «Хорошо». Елена невероятным усилием воли взяла себя в руки. «Очень хорошо. Будем считать, что это дружеская шутка. Я прощу тебе этот идиотский розыгрыш, и начальство ничего не узнает. Я слишком ценю тебя, Зих, но за это ты скажешь мне, где настоящий диск?» «Я не знаю». «Знаешь, и ты сказал о нем Бескудникову. Ты понимаешь, что ты творишь, Егор?» «Мозби – это сверхмощное бактериологическое оружие 6-го поколения, вирус, который может уничтожить все живое, если попадет в руки к дилетантам. У Глазкома нет ни технологической базы, ни специалистов, чтобы им заниматься. Они есть у нас, и мы хотим помочь. Всем помочь, всему миру, а ты...» «Ты сектантов пожалел, да? Думаешь, этим спасешь их? Ты всех нас убьешь, дурак ты старый! Ты тупо мстишь нам, потому что считаешь, что это мы виноваты в смерти твоей жены! Ты не знаешь истинной правды, Зих, в том, что Лиза заболела синдромом Грининга. Твоя вина! Ты источник инфекции, носитель этого самого вируса! Он навсегда остался в твоем теле, и ты будешь вольно или невольно заражать всех, с кем близко контактируешь. Ты избавишься от него только, когда будет получена эффективная вакцина от него. Ты виноват в ее смерти, Зих!» «Я знаю», — ответил охотник. «Бескудников мне все рассказал. Почему умерла Лиза? Почему умер Ленька, мой сын? Почему у моего дядьки и его жены, которые вместе с нами ушли из убежища, никогда не было детей? Поэтому я и говорю, что я самый настоящий мутант. И мой отец был мутантом. И после этого ты хочешь, чтобы я пожелал своей судьбы другим людям? Плохо ты меня знаешь, девонька. Ни за какой коньяк я такого не сотворю». «Но ты знаешь, где архивы? Я ведь по глазам вижу, знаешь». «Они у Бескудникова». «Не верю». Елена сжалась в комок, как разъяренная пантера. «Нет! Не верю. Глазкомовцам нужно время, чтобы добраться до дисков. Все это время ты был со мной. Постой. Ты что, пытался выиграть время?» «Ты сама знаешь, где диски, которые Дроздов отдал моему отцу и дяде Радию», — Зих усмехнулся. «Покажи, какая ты умная. А я знаю, что ты умная. Вас там всему обучили. Догадайся, пока есть время». «Нет». Елена молниеносно выхватила пистолет, навела на охотника. «Ты мне сам все расскажешь. Сейчас же!» «Нервишки сдают, капитан!» Зих закурил очередную сигарету. «Я ж просил, не балуй с пистолетом. Глядишь, выстрелит». «Через несколько минут сюда прибудет группа поддержки», — сказала Елена со злобной улыбкой. «Мы доставим тебя на базу, а там ты сам все расскажешь. У нас есть для этого все необходимое. Ты сделаешь правильный выбор, и мы вместе подумаем, как не позволить глазкомовцам заполучить архивы». «Я уже сделал выбор, и никуда я с тобой не полечу. Смерти я не боюсь, так что плевать я на вас хотел». Зих с наслаждением затянулся сигаретой. «Ну так как же, капитан Гернер, угадаешь мою загадку или подсказать?» «Зих, ты испытываешь мое терпение». Девушка подняла пистолет, направляя его Зиху прямо в лицо. «Говори, где диск?» «Честно говорю, я не помнил, не знал. Но ты правильно сказала. Человеческая память хранит все, даже то, что, кажется, давным-давно позабылось. Ты молодец, капитан Елена Гернер. Ты и в самом деле заставила меня многое вспомнить. Благодаря тебе я вспомнил главное – себя. Ты не дала мне опуститься после того, как Лиза умерла, привела мне эту девочку. Я знаю, что ты это сделала не из доброты душевной, просто исполняла свой хитрый план. Но и за это тебе спасибо. Когда в моем доме появился этот ребенок, я вдруг вспомнил, что сам когда-то был ребенком. Как уходили мы из этого убежища, как страшно мне было. И как отец в тот день доверил мне самое важное, что было у него. «Погоди!» Лицо Елены стало серым. «Ты хочешь сказать?» «Нас на выходе из убежища обыскивали. Всех, даже меня, двухлетнего ребенка. Раздели догола, перетрясли все вещи, проверили чемоданы. Только одну вещь не догадались посмотреть, проверить. Догадываешься, какую?» «Если не догадываешься, вспомни сон, который я тебе у усача рассказал». «Проклятие!» Елена в ярости ударила ногой по верстаку. «Как все просто!» «Действительно просто. Я и сам бы не вспомнил, если бы не сон. А потом все сопоставил и понял, что не ошибаюсь. Рассказал об этом Бескудникову. Он знает, где искать. А вы не знаете. Вот и весь сказ. Вот и вся любовь». Зих бросил окурок себе под ноги. «А теперь я пойду. Не поминай лихом». «Стоять!» — крикнула Елена. «Никуда ты не уйдешь! Стоять, я сказала!» «Стрелять будешь?» Зих еще раз плюнул. «Ну, стреляй. Посмотрим, умеешь ты по людям стрелять или только по дорожным знакам пуляешь?» «Зих, в последний раз прошу добром. Где искать? Ну уже!» «Нет, я ошибся в тебе, капитан Гернер. Не умная ты. Не разбираешься ты в людях. Поэтому и нет у вашего этого лабиринта никакого будущего». «Раз, Зих!» Елена вытянула руку с пистолетом, прищурила левый глаз. «Два!» Выстрелы грянули одновременно. Гулки, раскатистые из Стормера и бухающие отрывистые из Гриссома М-25. И потому прозвучали как один. Елена, будто сбитую пинком куклу, отбросила к противоположной стене, по которой она исползла вниз, оставляя на штукатурке широкую темно-красную полосу. Зих опустил винтовку. «Один выстрел!» — с удовлетворением прошептал он. «Один!» Он шагнул к распростертой в натекающей луже крови Елене, чтобы убедиться, что она мертва. Да, второго выстрела не понадобилось бы. Его пуля попала офицеру лабиринта прямо в лоб. Его Стормер снова доказал ему, что лучшей винтовки в мире не было и не будет. Левый глаз Елены остался закрытым, а в правом широко распахнутом навсегда застыли смертельная ненависть и изумление. «Сама напросилась», — сказал Зих и повернулся, чтобы уйти, и тут почувствовал, что с ним что-то не так. Он опустил глаза, посмотрел на свою левую ногу, штанина комбинезона на глазах пропитывалась кровью. «Ах ты мать!» – пробормотал Зих. «Достало все-таки!» Голова закружилась, в ушах начало шуметь. Потом Зих понял, что это шумит не потому, что он слабеет от потери крови. Это гул приближающегося вертолета. Вертолет пока еще далеко, но очень скоро будет здесь, так что надо уходить. Уходить туда, где его давно ждут. Он сумел выйти во двор и тут упал. С трудом поднялся, доковылял до стены и рухнул, привалившись к холодной кирпичной кладке спиной. Сил встать больше не было. Последним усилием Зих прижал к себе винтовку так крепко, как только мог. Она единственная, кто остался с ним до последней минуты. И это счастье, что так получилось. Счастье, что в такие важные для него мгновения они вместе. Далекий гул становился все громче и очень скоро превратился в истошный звенящий вой. По двору станции закружил вихрь, снежная крошка, пыль и мелкий мусор, поднятые винтами. Но Зих уже не слышал этого гула. Стало вдруг необыкновенно тихо. И в этой тишине его позвал очень знакомый женский голос. Зих повернул голову и увидел Лизу. Она стояла совсем рядом от него, юная, красивая, с сияющими глазами. «Зих!» – позвала она и улыбнулась ему. «Зих!» Охотник попробовал улыбнуться, с трудом разлепил веки, на которых повисла свинцовая усталость близкой смерти, снова увидел Лизу. Но теперь она была не одна. Рядом с женой стоял Ленька, а чуть дальше, ближе к стене станции, отец и мать. Они тоже звали его. Зих видел, как шевелятся их губы, как они произносят его имя. И еще. Он узнал их. Увидел в мельчайших подробностях их лица. Молодые, красивые, такие же, как 40 лет назад. Но не им он отдал свой последний взгляд. Дальше всех его незабвенных в воротах станции стоял крошечный мальчик в огромных валенках, в синтетической синей куртке и в огромном женском платке на голове. 2-летний Егор Кочегарев. С тем самым плюшевым мишкой в руках. И он не звал его. Он просто ждал, когда Зих сам придет к нему. Улыбался и ждал, когда все это кончится. Когда все кончится. Когда все кончится.